вкусная или японская диета. Вкусную диету еще называют японской, поскольку она основана на питании жителей страны восходящего солнца. Японцы отличаются отменным здоровьем, большой продолжительностью жизни. Они любят покушать, но толстые среди них встречаются редко. Почему? Все дело в том, что японцы питаются в основном полезными и вкусными морепродуктами, рисом, овощами и фруктами. Почувствуйте себя японкой. Забудьте о существовании мучного, выпечки, хлебобулочных изделий, сладостей, в том числе соков, мяса, откажитесь от соли и сахара. В принципе, это все, что вам запрещено. Можете наслаждаться натуральным кофе и чаем, но не забывайте пить воду. Однако пейте чай, кофе, воду, в общем, любую жидкость за час до еды, а не после. Готовьте блюда непосредственно перед приемом пищи. Накрывайте на стол таким образом, чтобы получать эстетическое удовольствие. Делайте порции маленькими, но красивыми. Диета предполагает много вариантов, поэтому вы можете сами составлять себе меню на неделю, руководствуясь следующим. Первый день. Завтрак. Чашка зеленого чая. Второй завтрак. Чашка зеленого чая, одно отварное яйцо, 50 граммов малосольной красной рыбы, семги, лосося, форель, горбуши, 200 граммов зеленого салата. Обед. Чашка зеленого чая, 200 граммов рыбы по-японски, филе любой морской рыбы посолить, заправить лимонным соком, оставить минут на 20, чтобы помариновалось. Мелко порезать луковицу, потереть половину морковки на крупной терке, поджарить овощи на 1 столовой ложке растительного масла. Содержимое сковородки уложить на рыбу, посыпать все небольшим количеством тертого сыра и поставить в духовку на 30 минут. 150 граммов фруктового салата, заправленного 1 чайной ложкой лимонного сока и 2 столовыми ложками натурального йогурта без добавок, 150 мл белого сухого вина. Полдник. 1 зеленое яблоко. Ужин. Чашка зеленого чая, 200 граммов салата из белокочанной капусты, лука, огурца, болгарского перца, помидора, зелени, заправленного 50 граммами сыра тофу, 50 граммами отварного риса. Второй день. Завтрак. Чашка зеленого чая. Второй завтрак. Чашка зеленого чая, 200 граммов омлета с креветками и свежими овощами. Обед. Чашка зеленого чая, 100 граммов отварной жирной рыбы со 150 граммами моркови и лука, 50 граммов отварного риса, 1 банан. Полдник. 1 зеленое яблоко. Ужин. Чашка зеленого чая, 150 граммов салата из 50 граммов отварного кальмара, 100 граммов овощей, белокочанная капуста, огурец, помидор, лук, зелень, 50 граммов отварного риса. Третий день. Завтрак. Чашка зеленого чая. Второй завтрак. Чашка зеленого чая, 100 граммов малосольной красной рыбы, 50 граммов сыра тофу. Обед. Чашка зеленого чая, 200 граммов овощного супа с морепродуктами. Использовать 100 граммов замороженной смеси или 50 граммов морепродуктов и 50 граммов овощей. 1 стакан нежирного кефира, 150 мл белого сухого вина. Полдник. 1 зеленое яблоко. Ужин. Чашка зеленого чая, 150 граммов отварного риса, 150 граммов зеленого салата. Четвертый день. Завтрак. Чашка зеленого чая. Второй завтрак. Чашка зеленого чая. 1 вареное яйцо. 100 граммов малосольной красной рыбы. Обед. Чашка зеленого чая. 150 граммов шашлычков из красной жирной рыбы. 150 граммов отварного риса. Полдник. 1 зеленое яблоко. Ужин. Чашка зеленого чая, 2 запеченных яблока с 2 чайными ложками меда и 50 граммов грецких орехов. Пятый день. Завтрак. Чашка зеленого чая. Второй завтрак. Чашка зеленого чая, 200 граммов отварного риса. Обед. чашкой зеленого чая, 200 граммов отварного риса, одно яблоко или груша. Полдник – одно зеленое яблоко. Ужин – чашка зеленого чая, 200 граммов рыбы по-японски, рецепт смотрите выше, 150 миллилитров белого сухого вина. Меню на шестой и седьмой день выберите из любых наиболее понравившихся вам дней. Чай можете заменить на кофе. Если не любите зеленые яблоки, можете есть красные или желтые. Рыбу можно варить, жарить, запекать, в общем, готовить так, как вам нравится. Главное, не забывайте, что ваш рацион состоит из красной рыбы, морепродуктов, овощей и риса. Вера, 37 лет. Диету переношу замечательно. Ни чувства голода, ни какого-нибудь дискомфорта не ощущаю. А объемы уходят. И знаете, это очень окрыляет. Чувствую себя прекрасно. Тайса, 27 лет. Японская диета действительно вкусная. По крайней мере для меня. Очень люблю рыбку и всяких морских гадов. От овощей и яблок никогда не откажусь. Приятно, что можно себя побаловать бокальчиком вина. Первые дни, правда, тяжеловато, без сладкого, но видимый результат не дает сорваться. Даже при том, что было много соблазнов, приход гостей с пивом и чипсами, например. Мне кажется, что очень хорошо пить много жидкости, лучше простой воды. За неделю я похудела на 5 килограммов и влезла в свое старое платье. Очень впечатлена, буду продолжать далее. Эта диета для меня. Не смогла выдержать ни диету с кашами, ни кефирную, ни яблочную. Белковая подошла мне, но результат хуже, да и тяжело было. Долго присматривалась к этой диете, не решалась попробовать. Вообще, после некоторого неудачного опыта я с опаской относилась к диетам. Так что всем, кто любит рыбку, рекомендую. Светлана, 48 лет. Как-то давно сидела на этой диете. Сбросила очень хорошо, да и результат держался долго. Теперь вот снова хочу сесть, а то как-то не очень приятно на себя смотреть. Чувствую себя неплохо, никакого дискомфорта. За 3 дня 2,5 килограмма. Считаю, что это очень хороший результат.